не позволила мне вставить слово. Можешь не отвечать, это и так понятно. А Павка, как вы все, наверное, помните по фильму, часто появлялся с буденовкой на голове. Света достала из-за спины руку. «Вот», — сказала она, — показала нам зажатый в ней новенький суконный шлем со складывающимися бортами и большой красной звездой над козырьком, почти точную копию той буденовки, что лежала на дне моего чемодана. «Помню, помню», — сказала Светлана, — что мы договаривались не дарить друг другу подарки. Это и не подарок, точно вам говорю. Она нежно погладила ткань буденовки. «Я просто хочу», — продолжила Пимочкина. «Нет, я уверена, что Саша на новогоднем фото должен быть похожим на Павку Корчагина, на Павку из фильма, потому что они оба настоящие комсомольцы». Пимочкина шагнула ко мне, натянула мне на голову чуть тесноватый головной убор, отстегнула на нем борта, превратила шлем в подобие того, в котором снимался в фильме «Как закалялась сталь» Василий Семенович Лановой, чуть отклонилась, придирчиво осмотрела ею самой же сооруженную композицию, потерла звезду, будто надеялась, что ткань заблестит. На миг мне почудилось, что комсорг меня сейчас поцелует. Должно быть, такое померещилось не мне одному, потому что Ольга Фролович вдруг громко закашляла, своим кряхтением разогнала ту мечтательную пелену, что заволокла глаза Пимочкиной. «Света, становись на место», — сказала Фролович. «Я, рядом с Сашей», — заявила комсорг, шагнула в строй, развернулась, прижалась ко мне теплым плечом. «Фотографируй», — сказала она. «Буденовка на мне все же будет», — подумал я. Это не комсомолец начудил со своим нарядом, Пимочкина ему удружила, а теперь и мне. Или в тот раз было по-другому. Фролович заглянула в видоискатель. «На счет три вылетит птичка», — сообщила она. «И кукла теперь в кадр тоже попадет», — мысленно добавил я. «На снимке не изменится ничего». Глава 28. За новогодний стол мы уселись в 10 часов вечера, потому что в 10 минут 11 начинался новый музыкальный фильм «Похищение». Первую серию, согласно телепрограмме, которую прихватил с собой Пашка Могильный, обещали показать перед полуночью, вторую после. Студенты ожидали премьеры нового советского фильма с нетерпением, делились сведениями о том, кто именно в нем снимался. Со слов Фролович я узнал, что увижу сегодня на экране Михаила Пуговкина, Олега Анофриева, Савелия Краморова, Евгения Стеблова. Стоявший в доме Бобровых телевизор, рекорд А, такой же я видел в актовом зале общежития, стал еще одним поводом перенести сюда празднование из общежития. Меню мы согласовали еще в общаге. Потому меня не слишком удивило и впечатлил расставленный на столе набор блюд, но любопытно было видеть способ подачи. Шпроты девчонки сразу разложили на куски хлеба, салат столичный превратился в оливье, вместо курицы в него добавили колбасу, вареные яйца нафаршировали печенью трески, я почему-то под печенью подразумевал говяжью или свиную, в крайнем случае, куриную. Заинтересовал меня и салат из плавленного сыра, видел, как Пимочкина натирала сырки на терке. Сыр смешали с чесноком и майонезом. Не понял, почему эту смесь для намазывания на хлеб девчонки обозвали салатом и оставили в вазочке, а не поделили порционно, на хлеб. Главное место на столе заняли бутылки со спиртным. Никакого портвейна, советское шампанское и столичное, и блюдо с уткой. Птица получилась у меня вполне аппетитной на вид, с румяной блестящей кожей, смазал ее жиром. Украсил утку нарезанными яблоками, Надя Боброва достала их из погреба целую корзину, к столу, и дольками мандаринов, мандарины мне не понравились, кислые. Когда я вошел со своим кулинарным шедевром в комнату, меня встретили аплодисментами. Я поправил на руке полотенце, изображал официанта, приподнял буденовку, раскланялся. Собственноручно установил блюдо с птицей в центре столешницы, занял место между Бобровой и Пимочкиной и объявил, что подготовка к празднованию завершена. Как раз в этот момент на экране телевизора появилось изображение листа отрывного календаря с датой 23 декабря, мультяшное изображение города, по экрану заскользили большие круглые снежинки. Зазвучала тихая музыка, динамики телевизора слегка хрипели. Голос диктора объявил: «Эта невероятная история началась за неделю до Нового года». Студенты позабыли об утке, повернули лица к телевизору, наблюдали за тем, как лист календаря превратился в бумажный самолетик, или это была бумажная птица, и закружил по экрану. Музыка вдруг сменилась пожарной сиреной в фильме, а мультяшная картинка превратилась в пожарную машину. «Похищение», промелькнуло название фильма. «Начинается», — сказал Пашка Могильный. «Это дело нужно отметить». На экране сменялись титры, зазвучала бодрая мелодия. Пашка открыл шампанское. Лихо, с хлопком, но не пролил ни капли, чем наверняка поставил на правильную сторону воображаемых весов Оли Фролович очередную гирьку. Плеснул пузырящийся напиток в бокалы, не в стаканы. А на экране тем временем появились наряженные в военную форму Анофриев, Краморов и Стеблов. Девчонки вновь отвернулись к телевизору, каждая отпустила в адрес актеров несколько фраз. И если слова Пимочкина и Бобрович звучали восторженно, то Оля Фролович прошлась по внешности артистов, показавшихся мне непривычно молодыми, не самыми хвалебными комментариями, и словно невзначай прикоснулась к руке Могильного. Пашка поднял бокал. «Давайте поднимем первый бокал за нас», — сказал он, — «за то, чтобы мы не только в следующем году, но и всегда были такими же веселыми и дружными, а еще молодыми и красивыми», — поддакнула Фролович. Горделиво приподняла подбородок, словно демонстрировала свой присыпанный веснушками профиль всем, кто сидел за столом. Павел поддержал ее слова улыбкой, и всегда при этом оставались настоящими комсомольцами, добавила Света Пимочкина. Громче всех нахваливал утку Слава Аверин, жевал мясо с таким показным удовольствием, что ни у кого язык не повернулся сказать, что курица на новогоднем столе смотрелась бы лучше. Я в душе не согласился со словами старосты, пробовал я птицу и вкуснее, но вида не показывал, молча кивал, нюхая и пробуя утиное мясо. Всем своим видом старался донести мысль. Именно так я и задумывал. Все получилось согласно рецепту. Ну а кому утка не нравится, тот не разбирается в хорошей кухне. К похвалам Аверина присоединилась Света Пимочкина. Пашка Могильный и Надя Боброва молча терзали в тарелках утиные плечи. Фролович заявила: «Ничего так, есть можно». После Олиных слов я выдохнул. Решил, что в новой жизни я как повар состоялся. «Похищение» оказался музыкальным фильмом, по задумке напоминавшим старые песни о главном. На экране то и дело мелькали лица советских звезд и мелких звездочек, кино и эстрады, среди которых я мало кого узнавал. Но появлялись и знакомые мне личности, те же Зыкина, Магомаев и Пьеха. Под популярные сейчас песни и нередкие тосты мы проводили старый год. С уткой расправились быстро, что меня порадовало. Будто я удачно замел следы преступления. За первой бутылкой шампанского выстрелила пробкой вторая, в этот раз она в Пашкиных руках брызнула пеной. Роль тамады взял на себя Могильный, мы с Авериным не мешали ему зарабатывать гирьки. А где-то посреди первой серии Пимочкина вспомнила о гитаре. «Саша мог бы нам сыграть», — сказала она. Две копейки, был бы счастлив человек», — пел в это время на экране телевизора Андрей Миронов, помахивая зажатой в руке кожаной перчаткой. «Эй, как-то мы не подумали об этом», — ответил Аверин. Вот только его слова прозвучали неискренне. Почувствовал это и Могильный, поддержал приятеля. «Я не захотел тащить инструмент по холоду», — сказал он. «Да и хватит нам сегодня музыки. Досмотрим фильм, включим проигрыватель. Вот он стоит». «Нет, жаль, что у Надиных родителей нет магнитофона. Но пластинок, смотрю, целая гора. Да и ты, как я знаю, кое-что прихватила, так что скучать не будем. А Сашок, да, жалко, конечно, что он не сыграет. Песни Высоцкого в его исполнении неплохо звучат». Паша взглянул на меня. «Нет, если бы ты, Сашок, попросил, я бы, конечно, прихватил инструмент, но...» Он развел руками. «Да ладно», — сказал я. «Знаете же, что я не люблю устраивать концерты. Так что я только рад, что испанка осталась в общаге. Давайте лучше телевизор послушаем». Могильный отсалютовал мне бокалом. «Я знал, что ты не обидишься». Он постучал ножом по краю тарелки, привлек внимание Ольги Фролович и Нади Бобровой, смотревших выступление Андрея Миронова. «Предлагаю тост», — сказал Паша. «Давайте выпьем за дружбу и понимание». Тему экзаменов подняли за столом за четверть часа до наступления Нового года, когда на экране телевизора незнакомые мне, но наверняка известные большинству прочих советских телезрителей, артисты пели с бокалами в руках, завершалась первая серия «Похищения». Мысли о приближавшемся 1970-м подтолкнули студентов к размышлениям о будущем, о самом ближайшем будущем. 5 января нам предстояло сдавать экзамен по физике, самый страшный из тех, что ожидали первокурсников горного факультета во время зимней сессии. Но беседы об экзамене прервала тревожная мелодия, резко отличавшаяся от звучавшей в похищении музыки. «Внимание, говорит Москва», раздался в динамике телевизора голос диктора. «Работают все радиостанции Советского Союза, Центральное телевидение. Новогодние поздравления Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Президиума Верховного Совета СССР, Совета министров СССР советскому народу. Дорогие товарищи, друзья, завершается год 1969. С хорошим, добрым чувством советский народ провожает его. Это был год вдохновенного труда и творческих свершений. Наша Родина уверенно идет вперед по пути строительства коммунизма, освещенного идеями великого Ленина. Советский народ успешно выполнил основные задания четвертого года пятилетки. Мы вслушивались в слова диктора. Внимательно, словно тот мог нам сообщить нечто важное. Лица сидевших за столом студентов казались мне не по-новогоднему серьезными. Я же слегка недоумевал от того, что на экране не появилось с детства знакомое лицо Леонида Ильича Брежнева. Почему-то смутно помнил, что генсек поздравлял жителей Советского Союза с Новым годом. Или это делал не Брежнев, а Горбачев. Детские воспоминания могли меня и обмануть. Вот выступление Горбачева я помнил отчетливо. И Ельцина, дорогие россияне, тоже. При Брежневе я был еще маленьким, в прошлой жизни. Но и тогда вместе с родителями встречал Новый год рядом с телевизором, смотрел «Карнавальную ночь», «Иронию судьбы». Наш новогодний тост, завершал свое выступление диктор, за великий советский народ, за коммунистическую партию, за нашу любимую социалистическую родину. С Новым годом, с новым счастьем, дорогие товарищи. Под бой курантов мы встали со своих мест, подняли бокалы, подсчитывали вслух. 1, 2. На лицах студентов засверкали улыбки. Сейчас я вновь отчетливо понял, что передо мной вчерашние дети. Увидел в глазах девчонок и парней восторженный блеск, как у тех детишек, что спешат по утрам к елке за подарками. Тоже не сдержал улыбку, печальную. Почувствовал себя вдруг древним существом, едва ли не сверстником динозавров. 12-й удар кремлевских курантов прозвучал под звон бокалов. «С Новым годом!» — сказал я. «Ура! Ура!» Хором ответили на мой призыв мужские и женские голоса. Я улыбался, наблюдал за тем, как раскрасневшиеся от спиртного девчонки расцеловывали парней в щеки, к моей щеке прикоснулись лишь губы комсорга, ощутил на плече похлопывание могильного, отсалютовал Аверину, пригубил шампанское, поставил наполовину полный бокал на скатерть, напомнил себе о том, что в нынешнем теле выпивоха из меня никудышный, и что если не желаю в первый же час Нового года сползти под стол и там захрапеть, не должен налегать на спиртное. Придвинул к себе бутылку минеральной воды. Взглядом нашел стоявшую в углу комнаты большую катку с финиковой пальмой. Именно с этим растением я собирался сегодня делиться содержимым своего бокала. В руках студентов заискрились бенгальские огни. «С Новым годом, Димочка!» – мысленно поздравил я сам себя. С вновь наступившим 1970 годом. Вторую серию фильма я досматривал в гордом одиночестве, подкладывая себе в тарелку фаршированные куриные яйца. Печень трески мне понравилась больше, чем утиное мясо, и попивая из стакана солоноватую минеральную воду. Место в центре стола к тому времени уже пустовало. Утиные кости лежали на тарелках, а блюдо с потемневшими кусками яблок уступило место хрустальной вазе с мандаринами. Мои сегодняшние собутыльники перебрались ближе к елке, танцевали под звучавшие из телевизионных динамиков песни. Девчонки иногда подпевали киношным артистам. Света Пимочкина не раз пыталась вытащить из-за стола и меня, но я упорно игнорировал быстрые танцы, и по-братски делил с Авериным право танцевать с комсоргом медлики. Причем, согласен был уступить это право Славке навечно. Вот только Пимочкину мое согласие не интересовало. Светлана покорно соглашалась на приглашение старосты, но каждый второй медленный танец ловко ускользал от Аверина и бежала ко мне. Славке приходилось довольствоваться другими партнершами. Танцевал он не только со Светой и Надей Бобровой, дважды отбирал Ольгу у Могильного. Первую бутылку столичной Павел и Вячеслав распили на пару. Я от беленькой отказался, сославшись на слабый организм. Парни постарались меня переубедить, даже попытались взять на слабо. Но я лишь улыбался в ответ на их подначки, вспоминал о том, как раньше сам любил спаивать других на студенческих вечеринках. Сам тогда был способен выпить едва ли не ведро водки. Распечатали вторую тару с водкой, у Паши и Ольги состоялся короткий, но строгий разговор. Могильный тут же отодвинул до краев заполненную рюмку и отправился во двор проветриться. Пару раз заметил, как сидевшая по левую руку от меня Боброва путала бокалы, выпивала мое шампанское, и поначалу испугался за ее здоровье, но спиртное на Надежду словно не действовало. Боброва твердо стояла на ногах, говорила четко, не заплетающимся языком, да и выплясывала она у елки бойко, так любой хмель мог из головы выветриться. Потому я мысленно извинился перед пальмой. Придется растению и в новогоднюю ночь обойтись без спиртного. Молча менял местами свой наполненный Авериным бокал на пустую Надину тару. Боброва не жаловалась, словно не замечала подмены. «Не заставляю ее пить», — сказал я сам себе, — «но и не мешаю. Пусть девчонка оторвется, ведь только ей утром не придется никуда ехать. Успеет отоспаться до возвращения матери». Но потом я заметил интересную деталь. Аверин все чаще возвращался за праздничный стол, пока я танцевал с комсоргом. Отклонял Надины приглашение на танец, изображал усталость. Вот только он словно позабыл, где сидел изначально. Усаживался на место Пимочкиной, переставил туда свою рюмку. С интересом посматривал на экран телевизора. Тот работал без звука. После окончания фильма мы танцевали под музыку, что лилась из проигрывателя. Не пил, но все же временами подливал водку в мой бокал с шампанским. В тот самый бокал, что я после подсовывал Бобровой. «Вот, гаденыш», — подумал я, но без злобы. Потому что прекрасно понимал причину Славкиных махинаций, и был бы рад Аверину помочь. Сам устал от назойливого внимания Пимочкиной. Вот только не хотел испортить студентам праздник ссорами и обидами. Хотя идею старосты я оценил, потому что пляски и пустые разговоры мне поднадоели. Я отыскал взглядом накрытый пледом диван, решил, что он вполне сгодится для отдыха перебравшего Саши Усика. Вот только переберусь на него позже, ближе к окончанию вечеринки, потому что спать пока не хотел, а долго изображать спящего не сумею. «Мальчики и девочки», — сказала Фролович, когда доиграла очередная пластинка, — «а не пора ли нам перекусить?» Она указала на стол. «Вон, сколько еще всего осталось», — сообщила она, — «а мы с прошлого года почти ничего не ели. Не знаю, как вы, а лично я проголодалась. Кто со мной?» С ней ожидаемо оказался Пашка Могильный. Он приобнял Ольгу за плечи, та и не подумала отбиваться от его объятий, проводил девушку к столу. Поддержала подругу и Света Пимочкина. Комсорг шумно дышала после очередного энергичного танца. «Я и так сидел за столом». Только Надя Боброва разочарованно вздохнула, я заметил, что она уже несколько минут сверлила взглядом Аверина, дожидалась подходящей музыки, чтобы снова пригласить того на танец. Староста вскинул руки. «Поддерживаю предложение», — заявил он, — «самое время перекусить». Я придвинул к себе пустой бокал. Надин пошарил взглядом по сторонам в поисках пульта от телевизора, но вскоре вспомнил, где и когда нахожусь, поздравил себя с очередной стадией опьянения. Те крохотные и редкие глотки шампанского, разбавленного водкой, что я делал больше демонстративно, чем по желанию, уже сказались на моих способностях здраво мыслить. Заметил, что улыбаюсь все чаще, и все больше, без повода. Приметил и довольную ухмылку на лице Аверина. «Чему ты радуешься, засранец?» Мысленно спросил я, будто подозревал Славку в способностях к телепатии. «Если напьюсь, тут такое представление начнется. Если...» «Конечно, в этом теле буду столь же активен, как в прошлом, что не факт, разумеется. Уже испытывал желание перебраться на диван, но все же решил повременить с этим. Заметил, что другие тоже зевали, хоть и пытались это скрыть. За зачетную неделю студенты растратили много энергии, в том числе и нервной, что сказывалось на самочувствии первокурсников в новогоднюю ночь. Праздничный запал угасал». Не я один уже испытывал желание сменить вертикальное положение на горизонтальное. Понял это, когда Фролович поинтересовалась у Светы, как и когда та собиралась ехать домой. Я посмотрел на часы, до возобновления работы общественного транспорта, первые автобусы выйдут на маршрут в 4 часа, оставалось 10 минут. «На автобусе поеду, на чем же еще?» — сказала Пимочкина. «Обещала маме, что вернусь в 6». «Понятно, что не на такси», — сказала Фролович. «Я тоже скоро буду собираться. До автобусной остановки дойдем вместе. А дальше? Нам с тобой сейчас не по пути. Меня Паша до дома проводит». «Ведь проводишь, Паша?» Уже потиравший сонные глаза Могильный встрепенулся. «Разумеется», — сказал он. «Меня Паша до порога родителей доведет», — повторила Ольга. «А тебя кто?» Она взглянула на Аверина, повела бровью, призывая того не спать. Староста торопливо дожевал, кивнул. «Конечно», — сказал он, — «я поеду со Светой». Пимочкина нахмурилась и посмотрела на меня. Я зевнул, прикрыл рот ладонью. «Не нужно со мной никому ехать», — заявила комсорг, уже не маленькая. «Сама дорогу найду. Не впервые буду возвращаться домой поздно». Я проигнорировал ее намек, сделал вид, что проголодался. Присматривался к остаткам новогодних блюд. «Будешь идти одна», — сказала Фролович. «По темным улицам? Совсем с ума сошла? Или это тебе шампанское в голову ударило?» Света пожала плечами, горделиво приподняла подбородок. «Причем здесь шампанское?» — сказала она. «Я похожа на пьяную. Думаешь, я могла опьянеть от двух бокалов? Ладно, от трех, да и улицы не такие уж они и темные. В Зареченске есть уличное освещение, между прочим. Так что не заблужусь. И не боишься?» — спросила Ольга. Положила руку Паше на плечо. «Чего? Темноты?» — комсорг усмехнулась. «Темноты я не боюсь», — сказала Фролович. «А если пристанет кто-то?» «Кто?» — сказала Света. «Хулиганы? Бандиты, например?» «Оля, перестань!» — Пимочкина махнула рукой. «Мы в Советском Союзе живем», — сказала она, — «а не в какой-то там Америке. И сейчас не послевоенные годы. Всех фашистских недобитков давно переловили. К тому же, у нас есть милиция и народная дружина. Даже если кто-то пьяный ко мне и пристанет, крикну, вмиг отправится в вытрезвитель». Света пожала плечами. «Да и вообще, сегодня у всех советских людей хорошее настроение, подруга. Новый год наступил, так что даже пьяные сегодня будут меня с праздником поздравлять, а не навязывать свою компанию. Можете за меня не переживать, и провожать меня не нужно, не утруждайтесь». Она вновь стрельнула в меня взглядом. Фролович положила себе и Пашке в тарелке салат оливье. «Те женщины тоже жили в Советском Союзе», — произнесла она. «Между прочим, и они тоже считали, что за них не нужно переживать». Подняла глаза на подругу. «Какие женщины?» — спросила Света. Все посмотрели на Фролович. Я воспользовался моментом. Плеснул себе в бокал вместо шампанского минеральную воду. «Те, которых убили молотком», — ответила Ольга, поковыряла вилкой салат. «И не просто убили. Помнишь, Паша и Слава рассказывали?» Теперь на Ольгу смотрела я. «Думаешь, такое может случиться снова?» — сказала Пимочкина. Фролович повела плечом. Ее жест намекал. Она ни в чем не уверена. «Может, да, может, нет. Преступника пока не поймали», — сказала Оля. «Иначе мы бы уже об этом знали. Дружинники, так точно». Она указала на Пашу и Славу. «А где две, подруга?» «Там и Слава, наливай шампанское». Фролович протянула Аверину пустой бокал. Староста потянулся за бутылкой. «Лично я ходить по темным улицам в одиночку не собираюсь», — сказала Ольга, наблюдая за тем, как лилось в бокал игристое вино. «И тебе, Светочка, не советую. Живешь ты на другом конце города». Она выразительно приподняла брови. «И что с того?» — сказала Пимочкина. «Думай сама». Ольга сделала глоток из бокала, не дожидаясь очередного тоста. «Зато нашей Наде сегодня повезло», — сказала Фролович. «Ехать ей никуда не придется. Она уже дома. Когда мы все станем трястись в автобусах, она будет нежиться в постели. Десятый сон досмотрит, пока мы доберемся до своих кроватей». Рассматривала пузырившийся в ее бокале напиток. «Надя не станет искать себе провожатых», — сказала Ольга, — «и переживать, что кто-то в темном переулке ударит ее по голове молоточком». Вздохнула и добавила: «Завидую». Взгляды студентов устремились к Бобровой, мой тоже. У той раскраснелись, словно от духоты, щеки и уши. «А я бы и не стала никого искать», — заявила Надежда. «Сама бы доехала куда угодно, обошлась бы без провожатых». Она взглянула на Славу, поджала губы, бросила на скатерть вилку, сделала большой глоток из недавно наполненного Авериным бокала. Я лишь сейчас заметил в ее глазах пьяный блеск, отметил, что Надя выпила больше не только других девчонок. Прикинул, что с учетом водки, подлитой в вино старостой, Боброва перещеголяла в объемах выпитого спиртного и парней. И уж точно никто, кроме нее, не смешивал водку с шампанским. Себя я не считал, теми граммами, что употребил я, можно было пренебречь. «Ну, конечно, Наденька», — сказала Фролович, — «ты же у нас спортсменка, призер чемпионатов города. Штанги поднимаешь больше меня весом. Думаешь, тебе это поможет? Ты не мужчина. Считаешь, что в одиночку справишься с любым бандитом». Надя скривила губы. «А кто тебе сказал, что я поехала бы одна?» — спросила она. «Так ты сама». «Нет». Боброва помахала указательным пальцем. «Все же мне зря казалось, что алкоголь ее не берет. Нужно было поить пальму, подумал я. Я сказала, что справилась бы без провожатых, сказала Надя. Без всяких там, стрельнула глазами в старосту. Но я бы поехала не одна. Боброва продолжала ухмыляться. А с кем? Поинтересовалась Пимочкина. Ее локоть будто бы случайно прижался к моей руке. Я поднял руку, разорвал контакт, собирался поправить Буденовку, но вдруг вспомнил, что та отправилась на диван раньше меня. «Сейчас я вас с ним познакомлю», — заявила Боброва. Она резко вскочила со стула, задела бедром край стола, зазвенели тарелки, опрокинулись мой и Надин бокалы, залили шампанским и минеральной водой скатерть. Надежда этого словно не заметила, с ухмылкой на лице рванула прочь из комнаты. Я поспешно отодвинулся от края столешницы, чтобы образовавшийся на скатерти коктейль не намочил мне брюки. Взял из рук Светы Пимочкиной полотенце, промокнул им лужу на столе. Заметил, как первокурсники переглянулись. «Бобровой больше не наливать», — тихо произнесла Ольга. Староста кивнул. «Куда она побежала?» — спросила Пимочкина. «Знакомить нас с кем-то будет», — сказал Могильный. «С кем?» — сказала Света. «Надеюсь, она не приведет в дом собаку», — пробормотал Федорович. «Терпеть их не могу. Только блох нам здесь и не хватало». Она хмуро взглянула на Аверина, будто в странном поведении Нади винила его. Староста пожал плечами, словно ответил. «Я тут ни при чем, так вроде нет у них собаки», — сказал Могильный. «Я справился с потопом на столе, поставил свою тарелку поверх сложенного в 4 слоя полотенца. Подумал о том, что пора перебираться на диван. Светины намеки мне не понравились. Провожать ее я не собирался». Рассчитывал делегировать эту обязанность Аверину, да и не хотел я пока уходить. Планировал вздремнуть на Надином диване часов 5-6, и лишь потом, уже днем, побреду к автобусной остановке, чтобы поехать в общагу. Я подцепил вилкой с блюда фаршированное яйцо, поискал взглядом бутылку с минеральной водой, услышал скрип половиц, возвестивший о возвращении Бобровой. Надежда вернулась в гостиную без собаки, одна, но с все той же пьяной ухмылкой на лице. Вышагивала гордо от бедра, выпячивала грудь. Я отметил, что у нее неплохая фигура. Широковатые, на мой взгляд, плечи. Но в остальном занятия спортом неплохо сказались на ее формах. Представил, как выгляжу сейчас на ее фоне, мелкий, тщедушный, жалкий. Подумал о том, что прошлый двухметровый я стал бы для Нади неплохой парой. Никогда не понимал здоровяков, что предпочитали крутить романы с девицами вдвое ниже себя. Боброва подошла к столу, вскинула руку и направила дуло револьвера на лицо Аверина. Слава отшатнулся, стремительно ушел с линии выстрела, но едва не свалился при этом со стула. Его маневр выглядел нелепо, вот только он не заставил меня улыбнуться. Я заметил, как побледнели лица Пимочкина и Фролович. Никак не среагировал кашель захлебнувшегося шампанским Могильного. Смотрел на черный револьвер, на женский палец, что касался спускового крючка. Напрягся, готовясь вцепиться в сжимавшую серебристую рукоять руку, поменял положение ног, выбрал удобную точку опоры. Заметил, что черное дуло повернулось, снова указало на Аверина. Услышал звонкий смех Нади Бобровой. «Чего вы так испугались?» — спросила Надежда. Помахала оружием. «Убери его», — скомандовал Аверин. Он вскочил со стула. Дуло револьвера вновь прочертило в воздухе дугу. Славка отшатнулся. Я уловил знакомый запах оружейной смазки. «Чего вы так на меня смотрите?» — сказала Боброва. «Он ведь не заряжен. Патроны дедушка хранит отдельно. Я ведь не дура, чтобы стрелять». Она хмыкнула. «Видели бы вы сейчас свои лица». Староста решился, шагнул к Наде, отобрал у нее оружие. Девушка не сопротивлялась. «Вот с этим я бы и пошла по темным улицам», — сказала она. «Это не какой-то там молоток. Бандиты сами будут убегать от меня, когда его увидят. Дед прячет пистолет под замком в своем сундуке, но я знаю, где ключ, и видела, где лежат патроны. Как вам такой провожатый?» Боброва подперла руками бока, выглядела иллюстрацией к выражению «коня на скаку остановит». К ней вновь вернулось хорошее настроение. Пимочкина и Фролович одновременно выдохнули, когда оружие перекочевало в руки старосты. Я потянулся за минералкой, налил себе полный стакан, и тут же опустошил его до дна. Могильный прекратил кашлять, утер с глаз слезы. Надя уселась рядом со мной, заглянула в свой пустой бокал, свела брови, точно пыталась вспомнить, было ли в нем что-то перед ее уходом. Аверин вертел в руках оружие, заглядывал в пустой барабан. «Это не пистолет, а револьвер», — проворчал Слава. «Наган». Надя на его слова не отреагировала. «Это дедушкин пистолет», — — сказала она, — наградной. Он еще в молодости его получил, когда жил в Сибири, сражался там с бандитами. Аверин посмотрел на рукоять, наверняка не просто серебристую, а с серебряными накладками. Приблизил ее к глазам. Г.В. Боброву, за беспощадную борьбу с КР, от ППГП УЗСК, 210434Г. Прочел он вслух. «Что такое КР?» — спросил Слава. Надя пожала плечами. «Контрреволюция», — сказал я. «За беспощадную борьбу с контрреволюцией», — повторил Аверин. Снова посмотрел на наган, уже не просто с интересом, с уважением. «Санек», — сказал он, — «может, ты и дальше расшифруешь?» Протянул револьвер мне. Я посмотрел на гравировку. От полномочного представителя Объединенного государственного политического управления. Десяток секунд подумал. «Западно-сибирского края», — сказал я. «Наверное, как-то так», — вернул оружие Аверину. Староста провернул барабан. Убедился, что в том нет патронов. Заглянул в ствол револьвера. «Почистить бы надо», — произнес он. «Дедушка его иногда чистит», — заверила Боброва. «Я видела». «Спрячь», — сказал Слава. Он протянул револьвер Наде. Та не стала спорить, послушно встала и унесла наган из комнаты. «Напугала меня дура», — тихо сказала ей вслед Федорович. Допила из бокала шампанское. «Мальчики», — сказала Ольга, — «убирайте со стола спиртное. Все, и шампанское тоже. Нам еще не хватало тут стрельбу устроить». Толкнула в бок Пашу. Могильный послушно вскочил, кинулся выполнять ее распоряжение. «Света, иди, ставь чайник». Фролович вздохнула. «Будем пить чай и есть торт, не зря же мы его покупали», — сказала она. «У нас останется почти час, чтобы потанцевать и чтобы протрезветь. Не переживай, подруга, явишься домой к 6, успеешь». Глава 29. Я задержался за столом, чтобы не выделяться из компании и чтобы попробовать торт. Вполне обычный, бисквитный. Он меня не восхитил и не разочаровал. К сладкому я был равнодушен еще в прошлой жизни, а вот чай со смородиновыми листьями оценил, его запах мне напомнил тот, что исходил от чая в доме Рихарда Житкова, зареченского каннибала. Уже во время чаепития я демонстративно зевал и клевал носом в стол. Мои старания заметили. Пимочкина спросила, хорошо ли я себя чувствовал. Ответил ей, что устал. Заметил, как переглянулись Паша и Слава. От горячего чая я действительно расслабился. Веки потяжелели, подумал о том, что при моем реальном возрасте следовало ложиться спать вовремя, соблюдать режим. Сказывалась и привычка по ночам спать, а не зубрить конспекты или до утра болтать, как поступали всю прошедшую зачетную неделю мои соседи по комнате. Выплясывать у елки я не имел желания. Поковырял немного торт, отставил его в сторону. Подумал, жаль, что не осталось фаршированных яиц. Советская печень трески уже стала для меня настоящим открытием в новом году. Сделал зарубку в памяти. Поинтересоваться стоимостью этой консервы. Вновь зазвучали знакомые мне песни. Поставили Светину пластинку, ту самую, где было много медликов. Поймал на себе взгляд Пимочкиной. Заметил его и Аверин. «Да ну вас нафиг, детишки», — подумал я. «Утомили ваши любовные игрища дедушку Диму. Совет вам да любовь, а от меня отстаньте, не нравятся мне лолитки, даже 17-летние, и ничего не могу с этим поделать, хотя есть в этом правиле исключение, вот с королевой я бы потанцевал», изобразил, что попытался выбраться из-за стола, но не сумел встать со стула, нарочно задел локтем вилку, сбросил ее на пол, а прокинуть бокал не решился, пожалел хрупкую посудину, мои потуги достигли цели, их оценили и Пимочкина, и Аверин. Быть может, мои барахтанья увидел и кто-то еще, но кроме Славы и Светы на них никто не среагировал. Комсорг и староста рванули с танцпола ко мне. Я накренился, изобразил неминуемое падение под стол. Я столько раз в прошлой жизни наблюдал за победой алкоголя, что теперь очень правдоподобно изображал ее признаки. Бросил взгляд на циферблат часов. До запланированного завершения новогодней вечеринки оставалось без малого 30 минут. Мне следовало провести их, лежа в отключке на диване, чтобы уклониться от очередной поездки на улицу Александра Ульянова. Почувствовал, как меня подхватили под руки. Встревоженный голос Пимочкиной поинтересовался моим самочувствием. «Блевать будешь, Санек?» – спросил Аверин. Заверил их, что я в полном порядке, но сильно устал. Пообещал, что немного отдохну и обязательно пойду танцевать. Постарался не давить весом на комсорга, опирался на руку старосты. Моя голова безвольно болталась на тонкой шее, точно маятник от часов. Услышал за спиной смешки Оли Фролович. Позволил довести себя до дивана. Вздрогнул, Когда Слава предложил вывести меня на улицу подышать, мысленно поблагодарил Светлану, которая отвергла это предложение. «С таким отношением к спиртному мне в этой жизни многого не достичь», — подумал я, прижимаясь щекой к пыльному пледу. Помнил, все, кто уклонялись от пьянок, выглядели для начальства подозрительными и не вызывали доверия. Так что мне либо вновь придется гробить здоровье, либо стоит забыть о высоких постах. Впрочем, сейчас не время об этом думать. Главным для меня сейчас было понять, дотерпит ли мой мочевой пузырь, пока студенты разъедутся по домам, или мне придется изобразить внезапно протрезвевшего и рвануть на улицу. Потому что удобства у Бобровых располагались не в доме, а во дворе, тот самый туалет, типа сортир. Поначалу я считал, что не усну под громкую музыку, но потом выяснил, что ошибся. За что мне нравились современные электропроигрыватели грампластинок, так это за то, что их просто слушали, а не чувствовали. Мощные басыни сотрясали пол и стены. Студенты плясали возле елки, я дремал на диване, даже если и храпел, то музыка заглушала мои потуги, друг другу мы почти не мешали. Пару раз ко мне подходила Пимочкина, справлялась о моем самочувствии. В полудреме я правдоподобно изображал пьяного, отвечал неразборчиво, постанывал и улыбался. В какой-то момент дремота сменилась глубоким сном. Я не запомнил, когда смолкла музыка. И как студенты собирались по домам и прощались с хозяйкой дома, тоже не слышал. Проснулся от того, что меня толкали в плечо, а голос Славы уверенно приговаривал. «Давай, Санек, открывай глаза». «Вставай, Санек», — говорил староста. «Открой глаза, нужно встать». Я приподнял веки, увидел над собой лицо Аверина. Какое-то время соображал, вижу я сон или уже не сплю. Взглянул на полок, на стены, на елку. Вспомнил, где и почему находился. Вновь взглянул на Славу. Спросонья не сразу сообразил, почему у того изменилась прическа. Поначалу принял за волосы Вячеслава его шапку. Староста стоял около меня в верхней одежде, румяный, серьезный. Толкал меня в плечо. Сквозь ткань рубахи я чувствовал исходивший от его руки холод. Повторял, словно мантру. «Вставай, Санек, вставай». На Славкиной шапке и пальто поблескивали капли влаги, совсем недавно бывшие снежинками. «Что случилось?» — произнес я, едва ворочая языком. Говорил медленно и неразборчиво. Забыл, что нужно притворяться пьяным, вспомнил об этом, когда уже задал вопрос. Но с просонья я обычно на трезвого и не походил. «Ничего не случилось», — ответил Аверин. «Холодно здесь, вставай, отведу тебя в спальню». Я заметил на себе колючий плед, не вспомнил, кто и когда меня им накрыл, хотя и подозревал, что без участия Пимочкина это дело не обошлось. Сомневался, что другим было до меня дело. «Где все?» – спросил я. Вспомнилось вдруг помятое лицо еще не протрезвевшего жени Лукашина из «Иронии судьбы» или «С легким паром». Попытался придать своему лицу похожее выражение. «Праздник закончился», – сказал староста. «Все разъехались по домам. А ты?» «Я перчатки забыл. Пришлось вернуться». Слава помахал черной перчаткой, точно, как Андрей Миронов в «Похищении». Две копейки, был бы счастлив человек», прозвучали в моей голове слова из песни Миронова. «А танцевать не будем?» – спросил я, скривил губы, изобразил обиду. Староста усмехнулся. «Проспал ты, Санек, танцы», – сказал он. «В другой раз станцуешь. Хочу сейчас». Я постарался, чтобы мои слова прозвучали неуверенно, нахмурился. Пытался сообразить, с какой целью все еще притворялся пьяным. Ведь Пимочкина уже ушла, провожать ее не придется. Думалось пока с большим трудом. Поэтому было легко изображать опьянение. А вот вставать с дивана не хотелось. Я бы сейчас снова завалился спать, если бы не Славкины уговоры и не урчание в животе. Кишечник сообщал о том, что придется не только вставать, но и выходить на улицу. «И поздно уже для танцев», — сказал Аверин. «Тебе нужно лечь в кровать, здесь, на диване, тебе будет неудобно. Давай, помогу тебе дойти до спальни. Отвали от меня», так и просилась на язык фраза, но я не озвучил ее. С непонятным даже для самого себя упрямством продолжал ломать комедию, изображал пьяного. Староста потянул меня за руку, заставил сесть. Пружины дивана застонали, вторили моему недовольству. Я мысленно возмутился Славкиной назойливостью, но вслух возмущаться не стал. Решил не спорить с Авериным. Переберусь, раз уж он настаивает, на кровать, лишь бы Славка скорее ушел, чтобы я спокойно прогулялся до туалета, не опасаясь попасться на глаза Свете Пимочкиной, ведь та наверняка дожидалась своего провожатого на улице. Небось, она и напомнила Аверину о перчатках. Слава рывком поставил меня на ноги. «Давай, Санек», — сказал он, — «двигай ногами, на руках я тебя не донесу». «Спать хочу», — заявил я, говорил это искренне, даже зевнул в подтверждение своих слов. «Сейчас уляжешься, потерпи немного». Аверин приобнял меня за плечи, направил к выходу из комнаты. Я с удивлением заметил, что праздничного стола в гостиной уже нет. Точнее, он остался здесь, но стоял около стены в сложенном виде, напоминал широкую и узкую тумбу, подставку для горшков с цветами. Комната теперь казалась непривычно просторной и полупустой. О недавнем праздновании напоминал лишь бумажный серпантин на шкафах и позабытая около дивана пустая бутылка из-под столичной. «Я точно уснул», — промелькнула мысль, — «потому что не помню, кто и когда убирал со стола. Вот такие пирожки с капустой. В старом теле я бы под громкую музыку не сомкнул глаз». «Молодец, Санек, немного правее бери», — направлял меня Аверин. «Поворачивай. Вот так, не ударься о дверь. Осторожно. Порог». Я словно бы невзначай взглянул на часы. Начало шестого. Подумал, не успеет Света добраться к 6 часам до своего дома. Тут на автобусе ехать час, не меньше, а то и все полтора. Снова зевнул. Проспал 40 минут, выспаться не успел, а вот проснуться теперь было сложно. В голове смешались обрывки недавнего сна, не к месту всплывавшие воспоминания из прошлой и нынешней жизни, желание завалиться спать, все равно, где, хоть на кровати, хоть на том же диване, и понимание того, что скоро придется выбираться на холод. Фаршированные куриные яйца вступили в конфронтацию с тортом, предлагали тому выйти. Пол подо мной пошатывался, будто палуба корабля. Или мне это чудилось? Рвотных позывов не ощущал, но чувствовал болезненные уколы в наполненном мочевом пузыре. По коже пробегали волны холода, так и хотелось спрятаться под теплым одеялом, уложить голову на подушку. Меня штормило, словно от настоящего опьянения. Ноги казались непослушными, ватными, так и норовили подогнуться. Несколько раз я покачнулся. От ударов о стену спасали Славкины руки. Они сжимали мои плечи. Староста повторял: «Молодец, Санек, чуть-чуть осталось идти». Вел меня по плохо освещенному коридору мимо мрачных шкафов и темных окон. «Все», — заявил Аверин. «Пришли». Развернул меня лицом к двустворчатой двери. «Стой». «Стою». «Молодец», — похвалил меня староста, потянул за дверную ручку. Металлические петли едва слышно скрипнули. «Переступай порог», — прошептал Слава у самого моего уха. Он приоткрыл дверь ровно настолько, чтобы я сумел протиснуться в комнату. Подтолкнул меня в спину, сам при этом спрятался за створкой. Придерживал меня за воротник, чтобы я не ввалился в спальню кубарем. «Молодец», — шепнул Аверин. «Иди к кровати». Снова скрип петель, закрывшаяся дверь подтолкнула меня в спину, заставила сделать шаг вперед. Я удержал равновесие, успел немного оклематься после вынужденного пробуждения, пока шел по коридору, хотя все же нелепо взмахнул руками. Почувствовал запах женских духов, смутно знакомых, и едва уловимый душок нафталина. Увидел зашторенное окно, проникавший через приоткрытую форточку ветерок раскачивал края штор, мазнул взглядом по разобранной постели на большой пружинной кровати, похожей на мою общажную, взглянул на яркое пятно настольной лампы, и только потом посмотрел на Надю. Боброва стояла рядом громоздкой тумбой, поверх которой блестело большое трехстворчатое зеркало. Трильяж, всплыло в памяти название, босая, в светлой ситцевой комбинации, едва не достававшей девушке до колен, смотрела на свое отражение, и словно не замечала моего присутствия. Она наглаживала руками свое тело, прикасалась ладонями к груди, потом опускала руки на живот, ощупывала бедра, чуть поворачивала голову то в одну, то в другую сторону, будто рассматривала себя сперва правым, потом левым глазом. Настольная лампа отражалась в зеркале, а еще я там видел Надино лицо. Мне почудились в его чертах обида и недоумение, будто девушка силилась что-то понять, но никак не могла этого сделать. Я невольно пробежался глазами по едва прикрытому невесомой тканью женскому телу, снова отметил мускулистые руки и плечи девушки, почти не уступавшие мышечной массой мом теперешним, задержался взглядом на ягодицах. Все же занятия спортом хорошо оттачивали форму женского тела, отметил и складки на боках, совсем не портившие общее впечатление. Перебрался взглядом на Надино отражение, на плотно обтянутую комбинацией грудь. «Боброва, Та, что в зеркале, взглянула на меня, задумчиво, словно не на человека, а на предмет. Женщины так обычно смотрели не на посторонних мужчин в своей спальне, а на деревья или облака. Не завизжала, не потребовала, чтобы я срочно убрался из спальни. Я даже поначалу усомнился, понимала ли она, что именно, точнее, кого видела. Свет настольной лампы желтыми точками отражался в ее глазах, которые смотрели на меня пристально, не мигая. Ладони бобровой продолжали скользить по ситцевой ткани, а напомаженные губы девушки вдруг плаксиво задрожали, как у обиженного ребенка. «Скажи, Усик, разве я уродина?» – спросила Надя. Прикрыла руками грудь. «Разве я страшилище какое?» – спросила она. Не поворачивала в мою сторону лицо, продолжала смотреть на мое отражение. «Ведь все же у меня на месте, не хуже, чем у других». Втянула живот, провела по нему ладонью. «Что со мной не так, Усик?» – спросила Надя. «Ты тоже считаешь меня некрасивой?» – увидел, как напряглись мышцы на ее бедрах, прикинул, с каким весом Боброва выполняла в тренажерном зале приседания. Не заметил на ногах девушки ни малейшего намека на варикоз, не увидел и эффект апельсиновой корки. Вот они, преимущества молодости. Снова уставился на женские ягодицы, взгляд туда скользнул словно невзначай. Затем поднялся глазами по спине к плечам, взгляд переместился на женскую грудь. Я почувствовал, как в моем юном теле забурлила кровь. Она радостно устремилась в направлении паха. Организм позабыл о сонливости и наплевал на мои старческие принципы. «Не считаю», — сказал я. Язык едва шевелился, пересохло во рту. «Так почему он меня не замечает?» — спросила Боброва. Встретился с ней взглядом. Подумал, да она в стельку пьяная. В подтверждение моей догадки девушка пошатнулась. «Аверин?» — спросил я. Фамилия старосты напомнила мне о споре фаршированных яиц и торта. Невольно сжал ягодицы. Испугался, что проигравший в споре сбежит. «Ну а кто же еще?» — сказала Надя. «Потому что наш староста — дурак». Надя нахмурилась. «Не говори так». И тут же мечтательно улыбнулась. «Он хороший», — сказала Боброва. «И красивый, не то, что ты». Томно вздохнула. «Но я уже проснулся и протрезвел». На меня ее томность впечатления не произвела. Я мысленно уже бежал через двор, сказал. «Согласен, я не красавец», бросил взгляд через плечо. «Да и вообще я ухожу», развернулся и покинул спальню. Оставил Надю Боброву вздыхать в одиночестве. Туалет около дома Бобровых отличался от того, что я посещал в колхозе, только количеством посадочных мест, да еще тем, что газету «Труд» здесь заменили правдой. Я снял с гвоздя газетный обрезок, повертел его в руках, вновь задумался над тем, куда исчезала поступавшая в Зареченск вагонами туалетная бумага, а заодно прикинул, не будет ли считаться подобное использование напечатанных в «Правде» портретов партийных вождей преступлением против советской власти. Рисковать не стал, как порядочный гражданин, старался выбирать клочки бумаги без картинок, только с текстом. Да и то, не использовал кричащие заголовки. Надеялся, что мелкий шрифт на моей коже разобрать будет сложнее. Десятиминутка в неотапливаемой уборной прогнала сон. В дом я возвращался бодрым и замерзшим. Шел через двор торопливо. Дыханием отогревал руки. Ругал себя за то, что отправился в туалет без пальто. Сказалась расслабленность студента, привыкшего к комфорту советского общежития. Шагнул через порог дома. Направился не к дивану, а на поиски холодильника. Перед Новым годом я в холодильник Бобровых не заглядывал, но приметил направление, в котором девчонки уносили готовые салаты. Потому путь к еде отыскал быстро, не заплутал в темных проходных комнатах. Холодильник Минск-1 выглядел новым, но непривычно маленьким. Я уже не помнил, какой аппарат стоял на кухне моих родителей, когда я был ребенком. Допускал, что тот тоже не отличался высотой и объемом. Но ведь и я тогда не был двухметровым. Холодильник запомнился мне не низким. В прошлой взрослой жизни я привык к высоким монстрам, помещавшим в себе ассортимент небольшого продуктового магазинчика. Подбирал их под свой рост и аппетиты. В этой, видел шедевр советских инженеров впервые. Это если не считать тех монстров, что рычали в продовольственных магазинах. Взял с полки салатницу, перекладывать оливье в тарелку поленился. Подивился, что так много приготовленных для новогоднего стола блюд остались несъеденными, но не расстроился этому факту, напротив, порадовался, что не останусь без завтрака. По-прежнему не собирался уезжать утром, не видел надобности так рано возвращаться в общежитие. Меня там никто не ждал, и ничто, ни оливье, ни шпроты, ни остатки торта. Ближайшие планы у меня были лишь на второе число, а первое утро Нового года я решил провести в доме Бобровых рядом с этим замечательным холодильником. Вернулся в гостиную, поставил на диван салатницу, попытался оживить телевизор, думал воскресить давнюю привычку завтракать перед телевизионным экраном. Вот только черно-белый монстр не признал меня за хозяина, отказался повиноваться. Я предвидел, что он не покажет мне голливудский фильм, но отказ показывать даже советские новогодние концерты стал неожиданным. Либо руки у меня все же росли не из правильного места, либо нынешнее телевидение работало не круглосуточно. Я не сумел отыскать ни одного, даже вражеского канала. Решил, что это неспроста, что телевизор намекал мне: «Не засиживайся, ложись спать». Едва я вернулся на диван и сунул ложку в салатницу, как с улицы донеслись голоса. Прислушался. Разговаривали во дворе. О чем говорили, не услышал. Но мне почудилось, что я узнал голос Светы Пимочкиной. Вторил ей мужской голос. Вот только кому он принадлежал, я мог лишь догадываться, кто отправился провожать комсорга. Голоса приближались. Когда источники звуков поравнялись с окном за моей спиной, сомнений не осталось. Вернулась Пимочкина. Решил не изображать спящего. Гадал, зачем явилась Светлана, что стряслось, или что она позабыла в доме. Ковырялся в салате, вылавливал зеленый горошек. Вскоре услышал стук каблуков и скрип половиц. Вместе с холодным воздухом в гостиную ворвалась комсорг решительно и отчаянно, будто собиралась вступить в последний бой. Света не вошла, а вбежала в комнату, раскрасневшаяся на морозе, в чуть съехавшей на бок шапке, с побелевшим кончиком носа, напомнившим мне о ее сестре, той из будущего, Людмиле Сергеевне Гомоновой. Он лучше любых слов говорил. Пимочкина сердилась. Я отправил в рот очередную ложку салата, наблюдал за тем, как Светлана обшаривала взглядом комнату. Краем глаза заметил Аверина. Слава не спешил входить в комнату, замер в дверном проеме. «Где она?» – спросила комсорг. От звуков ее голоса задрожали стекла серванта. Пимочкина впилась мне в лицо строгим взглядом. Ложка замерла, не добралась до моего рта. «Кто?» – спросил я. «Надя Боброва. Кто же еще? Где она?» Света не кричала, но говорила очень громко. Хмурила брови. Смотрела на меня, не мигая, ну точно, как моя бывшая жена, когда пребывала в гневе. Плотно сжимала губы. Белое пятнышко на кончике ее носа увеличилось, осветлило и крылья носа, и носовую перегородку, или это обморожение. Раньше оно никогда не становилось настолько большим, ни на носу у Светланы, ни на лице у Людмилы Сергеевны, ее младшей сестры. Света сжимала-разжимала упакованные в вязаные варежки кулаки, стояла на месте, но доски пола под ней не переставали постановать. «Спит, наверное», — сказал я, пожал плечами. «Я проснулся, вас нет», — сообщил я. «Все разъехались, меня оставили здесь, одного. Но если Надя не ушла с вами, значит, она где-то в доме. В спальне посмотри, где-то там, наверное». Ложкой с салатом указал на дверной проем, где маячил староста. «В спальне?» — переспросила Света, буравила мое лицо взглядом. «А где еще ей быть?» — сказал я. Повернулся к Аверину. «Что случилось-то?» — спросил я. «Может, объясните мне?» Пимочкина ничего не стала объяснять, рванула прочь из комнаты. Слава прислонился спиной к стене, ушел с ее пути, но тут же поспешил за комсоргом. Скрип половиц указывал направление их движения. Я покачал головой, посмотрел на темный экран телевизора. Вставать с дивана не захотел, но и аппетит пропал. Я уронил в салат вилку, поставил салатницу на пол рядом с пустой бутылкой, стянул с себя брюки, ужаснулся тому, во что они превратились. Я действительно плохо соображал перед сном, раз завалился на диван в одежде, накинул колючий плед на плечи, прикрыл им голые ноги, прислушивался к доносившимся из коридора звукам. «Спит», — сообщил голос Пимочкиной. Голос старосты ответил, «Тихо, я не разобрал ни слова, дурацкие у тебя шутки, Аверин», — сказала комсорг. «Нашел время шутить, ведь знала, что ты говорил ерунду, но все равно помчалась сюда. Тебе должно быть стыдно». Я вновь не расслышал Славкины слова. «Все, прекращай, Вячеслав», — потребовала Пимочкина. «Из-за твоих выдумок я теперь вовремя не явлюсь домой. Огромное тебе спасибо. Я разобрал лишь слово «такси» из всего, что говорил староста». «Не нужно никакого такси», — сказала Света. «Все равно опоздаю. На полчаса или на час, это уже не важно. Все равно придется выслушивать мамины нотации». Скрипнули дверные петли. «Ладно, пошли. Ну не убьют же меня родители». Услышал, как захлопнули входную дверь. Пимочкина и Аверин ушли, со мной снова не попрощались. Под тяжестью их тел застонали доски крыльца. Я слушал топот каблуков во дворе, поскрипывание снега, вздрогнул, плотнее закутался в плед. Слышал голоса, что постепенно отдалялись от окна. Подумал о том, что в печь не мешало бы подбросить угля, а Верин вчера показал, как это правильно делать. Вот только я поленился вставать и выходить из комнаты. Вспомнил о толстом одеяле, что приметил на Надиной кровати, наверняка, пуховом. Вздохнул и растянулся на диване. Дал себе обещание проснуться в полдень. Уже начинал дремать, когда вдруг представил, что бы случилось, если бы сегодня на моем месте был настоящий Александр Усик. Подумал, ведь наверняка бы споили парня, испортили бы ему праздник. Причем, выпал бы комсомолец из студенческой компании задолго до полуночи, ему хватило бы того портвейна, который я сливал в кастрюлю. Слава Аверин обеспечил бы себе на всю новогоднюю ночь внимание Пимочкиной. Света не отвлекалась бы на его конкурента. Усик преспокойно бы пролежал всю ночь на диване. Или не всю ночь, или комсомолец мог не вовремя проснуться. Я вообразил сцену, где Аверин будет и поднимает с дивана комсомольца, как недавно меня, и отводит в спальню Нади Бобровой, пьяного, плохо соображающего. При мысли об этом пропала сонливость. Я открыл глаза, уставился в потолок, вспомнил, как бурлила в моем новом теле кровь при виде полуобнаженного женского тела. Молодость, гормоны. Вот только я ощущал то бурление на трезвую голову, и давно уже не был в душе пылким безрассудным юнцом. В прошлой жизни повидал множество голых баб, я, но не комсомолец. Но все же сомневался, чем бы завершился тот поход к Наде, будь я не сонным, а пьяным. Какие могли быть варианты? Пробормотал я, потерся щекой о колючий плед. Стал мысленно перебирать ответы на свой вопрос. Мне не верилось, что Саша Усик, настоящий, не я, смог бы просто развернуться у порога Надиной спальни и вернуться на диван. Уж он-то наверняка бы не посчитал Боброву ребенком, и заценил бы ее почти неприкрытые прелести, как подобало взрослому половозрелому мужчине. Если бы их увидел, а не выполнил спросонья указания старосты, не завалился бы на кровать. Пимочкина бы ворвалась в спальню и застала там спящую парочку. Или увидела бы, как Боброва прогоняет ничего не соображающего Александра Усика. А если бы комсомолец не лег и не ушел, как я, что если бы посчитал Надины слова за приглашение, ринулся бы навстречу вожделенному женскому телу. Случилась бы та самая попытка изнасилования. Меня терзали сомнения в том, что Боброва встретила бы комсомольца с распростертыми объятиями. Славку Аверина, возможно, но Сашу Усика она бы приголубила кулаком в глаз, почти наверняка. А комсомолец, сумел бы он совладать с Надей, в этом я тоже сомневался. Не чувствовал себя силачом, и помнил, что Боброва, не хрупкая пугливая девица. Кто кого мог бы изнасиловать, дискуссионный вопрос. Попытался вспомнить, видел ли в холодильнике или рядом с ним бутылки с минеральной водой. Пересохло в горле, я уселся, продолжал кутаться в плед, но не отправился на поиски воды, а мысленно прикинул, какие сцены могла застать в доме внезапно вернувшаяся комсорг Пимочкина. Сжимавших друг друга в объятиях комсомольца и Боброву, увидела бы погром в Надиной спальне и следы побоев на лице Усика, застала бы спавшую бок о бок на кровати парочку. Какие из этих вариантов Пимочкина посчитала бы аморальным поведением? Она обиделась бы на то, что Усик предпочел другую. «Вот так и теряют комсомольские значки», – пробормотал я, свесил с дивана ноги. «А Славка, гаденыш», – сказал я уже чуть громче, покачал головой. «Да, наш староста либо полный урод, либо совсем головой не думал, когда затевал такую подставу. Нашелся тут Отелло на мою голову», – вздохнул. «Интересно, а шампанское еще осталось?» – подумал я. «После всех этих шекспировских страстей без снотворного не усну, но сойдет и стакан портвейна или 100 грамм водки». Проснулся я вскоре после полудня, плотно позавтракал, рассовал по карманам мандарины, моему организму витамины пригодятся. Грустно было расставаться с салатами, но собрал в кулак силу воли, закрыл холодильник, посмотрел в зеркало на свое отражение, растрепанные волосы, опухшее лицо, мятую одежду, махнул рукой, решил, что в автобусе днем будут ехать такие же, как и я, уставшие от празднования Нового года люди. Надя меня не провожала, спала, не будил ее, предпочел рыться в холодильнике без присмотра хозяйки дома, не видел смысла извещать Боброву о том, что ухожу. Да и пусть проспится до возвращения матери и героического деда. В общежитии обнаружил непривычную тишину. Часть студентов разъехались по домам, а те, кто отмечал праздник в общаге, еще спали. Поздравил вахтершу, угостил женщину мандаринами. Не отказался, выпили с вахтершей по чашке чая. С аппетитом проглотил рулет с маком. Точно ничего не ел с прошлого года, сам себе удивлялся. Как в меня помещалось столько еды. Добрался до своей комнаты и повалился на кровать, словно вернулся с разгрузки вагонов. До вечера я только и делал, что ворочался с боку на бок, да подъедал оставленные соседями по комнате продукты. Но утром проснулся бодрым и свежим, и даже соизволил побриться. Потому что на сегодня, 2 января, я запланировал поход в гости. Для этого и просил Пашу Могильного купить килограмм конфет. Погладил рубашку и брюки, воспользовался вонючим Славкиным одеколоном, поверил словам Аверина, что этот запах сейчас – последний писк советской моды. Взглянул на свое отражение, отметил, что занятия на турниках не прошли даром, я чуть раздался в плечах, да и руки больше не выглядели макаронинами. Проверил умение улыбаться, поправил на груди комсомольский значок, решил, что красавцем я все еще не стал, но уже походил на порядочного советского гражданина. До 25 января оставалось чуть меньше месяца. Ждал этого дня с непонятным мне самому волнением, будто я раньше не встречался с маньяками, или же предчувствовал, что встреча с убийцей Светы Пимочкиной – это именно то, ради чего я проживал сейчас чужую жизнь, а потому решил пожить немного и для себя. Прояснить, давно мучивший меня вопрос, маньяки и прочие прелести советского настоящего подождут. Сегодня я собирался навестить Альбину Нежину, хорошо запомнил ее адрес, улица Красноармейская, 36, квартира 12, и не беда, что королева меня в гости не приглашала, подмигнул своему отражению. «Неплохо выглядишь, Дима», — сказал я, — «не так неотразимо, как раньше, но тоже ничего, чистый, опрятный, хоть и мелкий, ну а вообще». «Внешность – ерунда. Главное, Димочка, что человек ты хороший, был и остался, даже несмотря на то, что ты теперь не Дима, а Саша». Глава 30. На улицу Красноармейская я приехал впервые, хотя и бывал уже поблизости, на улице Александра Ульянова и около 7-й подстанции. Не забредал я сюда и в прошлой жизни, хотя тогда я заглядывал разок в гости к Пимочкиным, в тот раз, когда помогал своей кураторше нести продукты. Но все же дом королевы не показался незнакомым. Обычная пятиэтажка, каких в Зареченске и в других районах было множество. Те же тощие тополя под окнами, присыпанные снегом скамейки около подъездов. Мне вдруг стало интересно, а выглядела ли эта пятиэтажка новой хотя бы в год постройки, или ее уже сдавали в эксплуатацию такой серой и невзрачной. Не заметил во дворе припаркованных автомобилей, не увидел и вездесущих старушек. Те выберутся из своих жилищ на улицу весной, займут посты около подъездов, сейчас они, наверняка, дежурили у окон квартир, сканировали окрестности внимательными взглядами. А вот детворе дома не сиделось, детишки возились в сугробах, дружными усилиями возводили снежную крепость, нечасто в Зареченске такое увидишь. Гораздо чаще здесь зимой вместо снега были грязь и лужи, солнечный диск отражался в окнах, слепил мне глаза. По вытоптанной в сугробах тропке я свернул к дому, прикидывал в уме подъезд, где буду искать квартиру Нежиной. 36-я квартира, 3-й подъезд, 2-й этаж. Ведь если мне не изменяла память, то в этих пятиэтажках на каждую лестничную площадку смотрели по 3 двери. Так было в тех хрущевках, где я бывал в прошлой жизни. Дом королевы не стал исключением. Я подошел к обшарпанной двери подъезда, повертел головой в поисках камер видеонаблюдения, усмехнулся, вспомнив, какой сейчас год, с интересом взглянул на необычный доводчик на двери, толстую ржавую пружину, дешево и сердито, подумал я, совсем сердито, и очень уж дешево, доводчик громко хлопнул дверью за моей спиной,